Айзуй кечинера меранки, ворганг назен волгай апи, мер вар сернен шишенчу, нран царевне мишт шою. Квачкер вонц ергинка мол, сирда куан хун сиро миндо, кохокин азадуве, русаган, лайн степиме. O gabu da cia, doane kine mange. O gabu da cia, imbaizar doare. Помню Волгу я широкую, и тебя я синеокую, и кудрявый лес густой, и березку над рекой. Из моих родных армянских гор я на русский твой гляжу простор, то душой рвусь к тебе, то зову тебя к тебе. Синеокая, ты подруга моя, синеокая, не забыть мне тебя.